Весенняя кричалка для теплого дождя. Лейся, лейся, дождик, дождик, я хочу расти, расти. Я не сахар, я не коржик, не боюсь я сырости.